Струйка чада, призрак фитиля, поднималась к высокому каменному потолку и утекала в узкое зарешеченное окно. Завтра я тебя обезглавлю. В тесной тюремной камере находились двое, палач и его жертва. Они смотрели друг другу в глаза. Первый говорил, второй пока молчал. Но у нас еще целая ночь впереди. Поверь мне, это будет самая длинная ночь в твоей жизни. Из огромного кожаного мешка палач доставал пыточные инструменты. Он не торопился. Он был мастером своего дела и знал, что страх порой оказывается гораздо результативнее боли. Я выпущу наружу все твои сухожилия. Я буду дергать их, и ты будешь прыгать, словно карась на сковородке. Щипцы, ножи, иглы, зажимы. Все это аккуратно раскладывалось на низенькой лавочке, стоящей у ног связанной жертвы. Я затолкаю тебе под ногти железные занозы, а потом начну медленно их вытягивать. Я выдергаю тебе все зубы, а на их место вколочу ржавые гвозди. Пленник не обращал внимания на жуткие инструменты. Он смотрел в лицо палачу, спокойно смотрел, твердо, и все еще молчал. «Я умею разговорить человека». Из мешка появилась большая жаровня, похожая на медный барабан. Из нее сыпались хлопья пепла, внутри гремели древесные угли. «Я любого человека могу превратить в зверя. У меня кто угодно завяжет свиньей, завоет волком, заревет медведем. Нечего на меня так смотреть, это тебе не поможет». От холодного взгляда жертвы палачу было не по себе. Он знал, с кем имеет дело, и это обстоятельство также не способствовало его спокойствию. «Правый твой глаз я проткну крючком и медленно вытащу. Так вытащу, что ты увидишь это левым глазом. И даже не надейся зажмуриться, не выйдет». Пленник и не думал зажмуриваться. Кажется, он еще ни разу не моргнул. Палач, продолжая бормотать угрозы, разжег жаровню. Через специальное отверстие сунул внутрь медные стержни. «Я твою шкуру опалю так, что она вся пузырями пойдет и лоскутами сползать будет». Неожиданно узник хмыкнул, и палач вздрогнул, скинулся, набросился на пленника. «Заткнись, иначе я весь твой рот в один миг выжгу!» Пленник снова хмыкнул, громче, отчетливей, сказал: «А я-то думал, ты хочешь меня разговорить. А ты мне с выжженным ртом все выложишь». «Ты так уверен?» «Я в этом не сомневаюсь». «А тебе сказали, кто я такой?» «Сказали». «И неужели ты меня не боишься?» «Нет». «А зря». Пленник пристально смотрел в лицо палача, и тот вдруг почувствовал, как слабеют его руки. «Я ведь редко обращаю тех, кто мне угрожал». Глаза пленника изменились, зрачки сузились, взгляд сделался тяжелым и размытым. И голос его вроде бы тоже изменился. «После того, как твоя голова скатится с плахи, ты никому не будешь страшен». «Это случится завтра утром, так что у нас еще целая ночь впереди». Палачу вдруг показалось, что по высокому потолку скользнули крылатые тени. Он поднял голову, оглядел каменный свод, посмотрел на светильник, на окно. «Ночь – это наше время», – зловеще прошептал узник и подался вперед. Руки, которые были крепко связаны у него за спиной, каким-то образом оказались свободны. И он схватил растерявшегося палача за кожаный фартук, рванул его к себе, рявкнул в самое ухо. «А теперь тебе страшно?» Перепуганный палач потерял равновесие и упал на колени. Он бестолково дергался, задыхался, хрипел. По каменным стенам прыгали тени. Под потолком бились черные крылья. На полу метались живые серые комья. Было холодно. Смертельно холодно. Мышцы онемели, заледенела кровь, сердце зашлось. «Теперь ты понял, кто я такой?» – исступленно кричал освободившийся пленник. «Теперь ты знаешь, что такое страх!» Опрокинулась лавка. Со звоном разлетелись инструменты. Перевернувшаяся жаровня разбрызгала искры. Два обезумевших человека, крепко сцепившись, катались по ножам, щипцам, углям, крысам. Бились о стены, о запертую дверь, хрипели, рычали, словно звери. Кричали дико, грызлись, царапались. Сейчас в них не было ничего человеческого. 2. Они пришли в себя одновременно, рожали пальцы, отпустили друг друга, расползлись. Палач трясся, дикими глазами смотрел на узника, а тот, тяжело дыша, сидел на полу и недоуменно разглядывал связку ключей в своей руке, словно пытался понять, как она у него очутилась.